Охотник Смел и его сын. В том селе, где жил охотник Смел, все его уважали. Смел считал, что его дело – это охота, и он занимался только ею. Все село питалось мясом дичи, которую добывал Смел. Каждый раз, когда он шел на охоту, его сопровождало полсотни односельчан с лошадьми и ослами. Они навьючивали лошадей и ослов дневной добычей Смела. Когда истощались запасы дичины, Смел шел опять на охоту. Сам царь уважал охотника Смела, а соседи помогали ему во всем. Засевали поле и исполняли все работы по хозяйству. Всякий раз, когда Смел уходил на охоту, он брал с собой своего ученика, соседского мальчика Хныша. Тот помогал ему нести припасы и снаряжение. Смел учил его выслеживать зверя. Но вот случилось несчастье. Умер Смел, оставив жену с малолетним сыном. Других детей у них не было. Все село оплакивало его смерть. Как мы были счастливы, когда он был жив. Всех нас он кормил дичью. Вот теперь мы почувствовали, какого благодетеля лишились, твердили односельчане. С тех пор, как только соседям случалось собраться, они всегда с грустью вспоминали чудесного охотника. Но время шло. Ученик Смела Хныш стал известным охотником и тоже снабжал народ дичью, хоть и не так щедро, как Смел. Подрос и сын охотника Смела. Часто он брал отцовское ружье и стрелял в цель. Как-то раз он обратился к подручному своего отца. «Не возьмешь ли ты меня с собой поохотиться? Правда, я пока не смогу убивать дичь, но научи меня, как мой отец когда-то учил тебя». После долгих просьб Хныш согласился взять мальчика с собой. Они договорились о месте встречи в лесу. Довольный мальчик побежал домой поделиться с матерью своей радостью. «Мама», — стал он ее упрашивать, — «приготовь мне охотничьи припасы. Хныш согласился взять меня помощником. Скорее готовь припасы, а то я опоздаю». «Унан», — воскликнула мать, — «да ведь ты еще ребенок, и он все же согласился с собой возиться. Пусть же Создатель будет милостив к нему и пошлет ему много удачи». Мать стала готовить снаряжение, подала отцовское ружье, затем свернула маленькую бурку и повесила ее через плечо сына. Мальчик пришел к назначенному месту в лесу, но Хныша еще не было. Да он и не собирался прийти в условленное место. Один ушел на охоту в другую сторону. Сын Смело ждал Хныша, пока не стемнело. Тогда он отправился в обратный путь, но сбился с дороги. Наконец мальчик остановился перед огромным буком. В самом низу ствола было дупло. Мальчик влез в него и сказал: «Бук, этой ночью я твой гость». Немного погодя, начался дождь, а поблизости от того места, где ночевал мальчик, протекала речка. За речкой в скале было обиталище лесного владыки. И вот полночь из-за речки раздался зычный голос: «Сейчас же!» С вершины бука, в котором сидел мальчик, послышался ответ: «Эй, кто зовет меня?» «Иди, уже пора», — ответил голос из-за речки. На это дух, хозяин бука, крикнул: «А как же я приду? У меня гость!» «Если у тебя гость, приходи вместе с ним. Разве мы не сможем принять его?» — послышалось в ответ. Тогда хозяин бука спустился вниз и сказал мальчику: «Ты не бойся меня, иди туда, куда я пойду». Сын Смело доверился, повесил ружье через плечо, накинул бурку и последовал за хозяином бука. Так пришли они к речке, перебрались через нее и подошли к скале. Скала раздвинулась и опять закрылась за ними. Мальчик огляделся и видит, горит много свечей, и какие-то люди сидят за трапезой. Хозяин бука оставил мальчика в сторонке, а сам подошел к сидевшим за столом. «Добро пожаловать!» — приветствовали его собравшиеся. «Почему ты так запоздал?» «Я думал, что ты раньше придешь», — сказал ему седой почтенный старик. «Ухацкэ ажэйпщ», — ответил ему хозяин бука. «Как я мог прийти?» Заблудившийся мальчик устроился ночевать в дупле моего бука и сказал: «Я твой гость». Мне жаль было оставлять его одного. Оказывается, седой старик был владыкой леса, зверей и птиц, покровителем охоты. Ажейпщ спросил: «А чей он сын?» Хозяин бука ответил ему: «Этот мальчик — сын охотника Смела, которого ты когда-то жаловал дичью. Да разве он уже так вырос, что может сам охотиться?» — опять спросил Ажейпщ. «Ведь он должно быть еще совсем ребенок». И тогда хозяин бука стал рассказывать ему: «Ты верно помнишь, Ажейпщ, что когда Смел ходил на охоту, он брал с собой парня по имени Хныш, чтобы обучить его охоте. Когда же Смел умер, Хныш тоже стал охотником. И вот маленький сын Смела стал упрашивать Хныша взять его на охоту. Тот прикинулся, что согласился, но когда мальчик пришел в указанное место, он никого там не нашел. Разве этот себялюбец Хныш взял бы мальчика на охоту? Он направился совсем в другую сторону. А когда стемнело, мальчик пытался вернуться домой один, но заблудился и заночевал в дупле моего бука. Вот этого мальчика я и привел сюда». «Если так, — сказал Ажейпщ, — покажи его мне». Хозяин бука подвел мальчика к Ажейпщу. Тот взглянул на него и засмеялся. «Оказывается, он совсем ребенок». «А того зазнайку парня, — добавил Ажейпщ, — я проучу, чтобы ему было неповадно». «Не стесняйся, — сказал он мальчику, — садись, кушай и ни о чем не беспокойся. Мой друг, который привел тебя сюда, поможет тебе во всем. Только смотри, слушайся его». Когда трапеза кончилась, хозяин бука увел мальчика. Они вернулись к дуплу. Покровитель мальчика сказал ему: «Сиди, где сидел, а утром, как только станет светло, ты увидишь вблизи Тура. Стреляй в него, Тур станет твоей добычей. Его послал тебе Ажейпщ, у которого мы были этой ночью. А Хныш будет находиться поблизости. Услышав выстрел, он прибежит сюда и начнет тебя уговаривать. Давай-ка скажем всем, что этого Тура убил я». На это ты ему ответишь: «Хорошо, если желаешь, чтобы все думали, что Тура убил ты, ударь трижды по этому буку и скажи: то, что я должен убить, и что ты должен убить, пусть с того дня достанется тебе». Сказал это хозяин бука и исчез в его вершине. Как он предсказал, так все и произошло. Наступил рассвет. Уже можно было различить мушку ружья. Вон невдалеке от бука прошел Тур. Мальчик выстрелил в него и убил наповал. На выстрел прибежал Хныш. Увидев мальчика, он стал оправдываться: «Мы с тобой уговорились вместе идти на охоту, но я невольно обманул тебя. Гоняясь за дичью, я бросился в другую сторону. А потом стало темно, где мне было тебя разыскивать? Но теперь я тебя прошу», — добавил он, — «сказать всем, что Тура убил не ты, а я». Мальчик помолчал и сказал: «Хорошо, но если ты хочешь, чтобы я всем сказал, что Тура убил ты, тогда ударь три раза рукой по этому буку и скажи: пусть с этого дня вся дичь, которую я убью и которую ты убьешь, достанется тебе». Хныш поступил так, как потребовал мальчик. А затем они вернулись в село, и сын смело всех оповестил. «Охотник, с которым я ходил на охоту, убил Тура. Отправляйтесь за мясом». «Вот удача!» — воскликнули односельчане. «Этот охотник теперь заменяет нам смело». Захватили лошадей, мулов и отправились в лес. Мальчик привел их туда, где лежал убитый Тур. С него сняли шкуру, забрали тушу и поехали домой. Все хвалили охотника. «Ты для нас добываешь мясо, как раньше добывал для нас смел». Вскоре Хныш с сыном смело пошли туда, где был убит Тур. Смотрят, а во враге пасется стадо косуй. Стал Хныш стрелять. Раз выстрелил, два, три, но ни разу не попал. Тогда стал стрелять мальчик и уложил целую дюжину косуль. Когда они вернулись, Хныш созвал народ и перед всеми признался, что это не он убил давешнего Тура, а мальчик, сын смело. «С этого дня я не смогу больше охотиться для вас», — сказал он. «Этот мальчик, сын смело, стал таким же умелым охотником, как и его отец. Теперь он будет вам помогать, а в лесу моей ноги больше не будет. Стыдно мне туда теперь ходить. Вы меня по великодушию, может быть, и простите, а звери чего доброго засмеют».